Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Аполлон Майков. «Уходи, зима седая». Читает Елена Андреева. «Уходи, зима седая, уж красавица весны, колесница золотая мчится с горней вышины. Старый спорит ли тщедушной с ней царицею цветов, с целой армией воздушной благовонных ветерков? А что шума, что гуденья теплых ливней и лучей, и чиликанья, и пенья, уходи себе скорей! У нее ни лук, ни стрелы, улыбнулась лишь, и ты, подобрав свой саван белый, поползла во враг, в кусты. Да найдут и по оврагам, вон, уж пчел раи шумят, и летит победным флагом пестрых бабочек отряд, отряд, отряд, отряд. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.